Троя, что не спеша переваливала через полдень, заливала девушку потоками яркого света, и казалось, она стоит окутанная тончайшей вуалью. Или это иллюзия? Обман непривычных к такому освещению глаз? Денис тихонько, стараясь не отвлекать ее, выбрался из воды. Девушка стояла, словно чего-то выжидая, и Денис вдруг будто по наитию, словно вспоминая давно забытое, сделал шаг, обнял, притянул к себе ее упругое, нежное тело. И перед тем, как коснуться губами ее губ, услышал: «А ты не очень догадлив». Когда перед глазами перестали роиться искры и удалось немного совладать с дыханием, Денис поцеловал ее, расслабленную в мочку уха. «Спасибо, милая». Она приоткрыла глаза. Впервые он видел их без очков и так близко. Красивые голубые глаза с поволокой. «За это не говорят спасибо, ведь мне тоже было хорошо». Она прикрыла свои восхитительные глаза и потянулась. Неожиданно для себя Денис смутился и постарался перевести разговор на другую тему. Перекатившись на спину, он спросил, указывая на растущие сосны: «Слушай, все забываю спросить, почему у вас тут везде растут сосны? Субтропики вроде, пальмы должны быть всякие, лианы». Мария повернулась на бок, закинув на него колено. «Сосны выносливые, неприхотливые, растут от тундры до тропиков. Их первую сотню лет колонизации в больших количествах вокруг поселений сажали. Они, не помню почему, угнетают местную флору». «А, и правда, я почти не видел эндемичных растений», – мечтательно произнес Денис, поглаживая девушку по бархатной коже спины. «Я обожаю сосны. У родителей был дом в сосновом лесу, и мы с приятелями постоянно лазили по всяким дебрям». «У вас на земле слишком много народу. Нет по-настоящему глухих и безлюдных мест». Теперь рассмеялся Денис. «Ну не скажи. В моих родных краях можно шататься днями, не встретив ни единого человека». «Днями?» – усмехнулась Мария. «Севернее Гекубы на сотни километров нет ни единого поселения. На Илеоне до сих пор полно мест, где ни разу не ступала нога человека». «Ну еще бы, вас всего 3 миллиона на целую планету». Она звонко хлопнула ладонью ему по животу. «Зато я могу купаться голышом, и на меня не будут пялиться сразу 10 озабоченных». С этими словами она вскочила на ноги и понеслась к воде, вся словно покрытая золотом солнечных лучей. Денис помчался следом, и оба хохоча, как безумные, влетели в теплые, ласковые океанские волны. Плавала Мария великолепно. Денис с трудом держался вровень и под конец даже начал уставать. Словно почувствовав это, девушка остановилась. Денис подплыл вплотную и под водой коснулся ее обнаженного тела. Она чуть отстранилась, лукаво глядя ему в лицо. «Офицер хочет продолжения?» Денис прислушался к себе и чуть заметно кивнул, соглашаясь. Мария, высунув руку из воды, покачала пальчиком. «Не здесь, господин офицер, на берегу». Он едва дождался мелководья, подхватил ее на руки и бережно опустил на песок. На этот раз все продолжалось восхитительно и бесконечно долго. А потом они купались и снова любили друг друга, и уже когда Троя стала клониться к горизонту, она предложила: «Поехали ко мне, я хочу есть». Денис осторожно освободился от ее объятий и подтянул к себе скомканные брюки. И только теперь обратил внимание на коммуникатор, где горел сигнал непринятого вызова. Денис включил его и хихикнул, увидев на экранчике полдюжины звонков от Стюарта, командира и даже за Рэмбо. Последним стояло короткое текстовое сообщение от Стюарта. «Дэн, мы с девчонками поехали на виллу Кэт. Карту прилагаю. Если ты еще не на базе, присоединяйся. Прости за облом. Если что, я договорился с Хелен. Она согласна втроем». В сообщении имелась присоединенная карта с отметкой «Мы тут». Денис, усмехнувшись, стер сообщение и принялся одеваться. Даже не будь Марии, в благородстве Стюарта он не нуждался. Они дружно столкнули катер на воду и без приключений добрались до пирса. Мария явно торопилась, объяснив спешку тем, что в этих широтах темнеет быстро, а система ночного видения в лобовом стекле катера вышла из строя. Еще на прошлой неделе. И тут Денис с ней согласился. Управляясь таким зверюгой в полной темноте, он бы не рискнул. И все-таки, как не торопились к пирсу, они швартовались уже в сгущающихся сумерках. Сирил, спутник Элеона, еще не взошел, а света звезд и далеких огней города было явно недостаточно для уверенной навигации. Поэтому, когда они заплыли в освещенную фонарями у пирса зону, Денис вздохнул с облегчением. Нарваться в темноте на топляк или торчащий из воды камень не улыбалось, а радара на приборной панели катера он не заметил. «Мария, до тебя пешком?» Она фыркнула. «Милый, мы на Елеоне. Здесь есть связь и водится такси». «Ну, прости, прости». Денис шутливо поднял руки вверх. «Я не подумал». «А вы, мужчины, никогда не думаете?» Мария поднесла браслет к губам. «Такси». Видимо, наушник находился в ее Сергее, потому что, хотя ответа Денис не услышал, Мария все же вступила в диалог с диспетчером-компьютером. «Машину можно?» «Пирс по координатам телефона. Спасибо». Она обняла Дениса за плечи. «Ну вот, 3 минуты. Нам повезло, ведь сегодня праздник». И все то время, пока к ним бесшумно не подкатило желтое каплевидное такси, они самозабвенно целовались. Целовались так, что даже не заметили машину, пока нервный водитель не стал им сигналить. Только тогда молодые люди оторвались друг от друга и, смеясь, полезли на заднее сиденье. Водитель, седой усатый дядька, с неодобрением оглядел парадную форму Дениса и, не глядя на Марию, буркнул. «Куда?» «Тисовая, 4». Не обратив внимания на тон таксиста, промурлыкала Мария и запустила острые коготки в вырез форменной рубашки Дениса. Перед тем, как машина тронулась, Денису показалось, что таксист пробурчал что-то похожее на подстилка. Он дернулся, но Мария остановила, закрыв его рот поцелуем. Они катили по ярко освещенным улочкам поселка, где с наступлением темноты людей только прибавилось. Нарядные парочки и целые компании запрудили окрестности. Рассевшись под деревьями, они жарили мясо на кострах, пели. Пару раз, отрываясь от губ Марии, Денис видел в темноте танцующие на фоне огня фигуры. Праздник только начинал свой разгон. Мария жила на окраине поселка в небольшом, выполненном под старину двухэтажном доме. Было уже достаточно темно, так что деталей Денис не разглядел, обратив внимание разве что на большие окна второго этажа, да террасу, занимавшую большую часть первого. Судя по увиденному, днем весь дом буквально заливали солнечные лучи. «В таком доме легко вставать по утрам», – отметил он про себя. Дверь открылась заранее, видимо, домашний компьютер опознал хозяйку. Мария поманила Дениса за собой. «Заходи. Я в душ, а ты, если хочешь, наведайся на кухню. Комп, ему статус «продвинутый гость». «Принято», – отозвался тот приятным баритоном. Денис недолго оглядывался, прикидывая, где здесь может быть кухня, потом прошел влево от входа и не прогадал. Первым, что бросилось в глаза, был большой, белый, восхитительный кухонный автомат. Издав голодный рык, Денис кинулся к нему и начал листать меню. Увы, это был кухонный автомат незамужней женщины. Причем женщина, явно сидящая на диете. 2 растительных салатов, хлебцы из пророщенного зерна, обезжиренный кефир и 2 копченых леща. Для остальных заложенных в автомат рецептов банально отсутствовали ингредиенты. «И что тут можно съесть?» – задал Денис печальный вопрос в пустоту. Пришлось довольствоваться малым. Заказав 3 двойные порции овощных салатов, Денис с трудом дождался, пока автомат их приготовит, и единым махом слопал первую порцию, перемежая салат тающими во рту полосками рыбьего мяса. На вкус салат был трава-травой, но хотя бы набивал пустующий с самого утра желудок. Хотя, покидав в себя вторую порцию, Денис с удивлением почувствовал, как отступает голод, и по телу разливается упругая сила. «Долгие века упорных трудов диетологов, оказывается, принесли свои плоды», – хихикнул про себя Денис. Раньше он не встречался с девушками, сидящими на диетах, и не пробовал продуктов для похудания. «Я смотрю, ты уже разобрался». Подняв голову от тарелки, он увидел стоящую в дверном проеме Марию. Стоящую в одном намотанном на мокрые волосы полотенце. Денис отставил тарелку и потянулся к девушке, но та ловко отскочила. «Нет, господин офицер, я тоже хочу кушать. И ванная, кстати, свободна». Мастерски изобразив печаль, Денис потопал в указанном направлении и на полпути, выглянув в окно, увидел кое-что интересное. О чем и задал вопрос, вернувшись после душа. «Милая, а что это у тебя во дворе? Бетонный куб?» Все еще сидевшая обнаженная Мария отставила тарелку. «Это убежище». «В смысле?» – не понял Денис. «Герметичное убежище, заглубленное на 10 метров с системой фильтрации воздуха, запасами еды и запасным выходом», – терпеливо разъяснила Мария и несколько удивленно поинтересовалась. «Ты что, не слышал о программе «Я буду жить»?» «Нет, кажется». «Странно. Программе уже полгода. Я одна из первых, кто принял в ней участие». Денис чуть покраснел. «Понимаешь, два последних года у нас было не очень много времени интересоваться чем-то, кроме обучения». «А что это за программа?» «Правительство предоставляет существенную скидку на постройку убежищ для населения. Их пока мало кто приобрел. Даже со скидкой строительство выливается в кругленькую сумму. Но я подумала и решила, что просто так целый ударный флот в системе держать не станут». «Ты предусмотрительна», – Денис чмокнул ее в плечо. «А такая предусмотрительная девочка подумала о широкой кровати». «Несомненно. Покажешь ее мне?» Вместо ответа Мария встала из-за стола и, взяв его за руку, потянула за собой. Ночь только начиналась. Экстренный вызов заверещал на всю спальню, едва Денис успел сомкнуть глаза. Чертыхаясь, он свесился с кровати и зашарил руками в разбросанных по полу вещах. С просонья он никак не мог отыскать коммуникатор, а тот продолжал надрываться. Троя еще не взошла, поэтому в комнате было слишком темно. Рядом завозилась Мария, коснулась рукой сенсора, и в спальне стал медленно разгораться свет. «Что случилось? Разве ты не отключил телефон?» «Экстренный вызов имеет приоритет над локальными настройками», – пропыхтел Денис. «Да где же эта чертова железяка?» Коммуникатор обнаружился загнанным под кровать. Денис достал сердито мигающий аппарат и ткнул в экран, активируя связь. «Внимание!» – судя по лишенному эмоций голосу, звонок шел от штабного компьютера. «Красная тревога. Второй лейтенант Демин. На сигнал вашего коммуникатора выслан транспорт. 3 минуты до прибытия транспорта». Денис моментально подобрался. С просонью он никак не мог сосредоточиться, и сказанное словно уплывало. «Тревога? Какого черта? Ведь он в увольнении!» «Второй лейтенант Демин. Подтвердите прием». Голос штабного компьютера выжидательно замолк. «Понял. Прием подтверждаю». Денис был уже на ногах, спешно натягивая брюки. Коммуникатор он, едва закончив говорить, бросил на откинутое атласное одеяло, и Мария, замершая, едва услышала слово «тревога», смотрела на устройство, как на взведенную гранату, с явно различимым ужасом в пронзительно-синих глазах. «Тревога?» Если она и спала, то сейчас выглядела куда свежее Дениса. Тот все еще мотал головой и отфыркивался, пытаясь прийти в себя после краткого сна. «Успокойся, котенок, это наверняка проверка». Натянув китель, он на секунду остановился и погладил ее по волосам. «Я вечером, наверное, уже вернусь. Будешь ждать?» «Приедешь, буду рада». Мария поймала его руку и потянула к себе. «Иди ко мне». Обнаженная, она была столь прекрасна, но Денис нашел в себе силы мягко отстраниться. «Минуты через полторы за мной уже приедут». «Глупо, я просто хотела поцеловать». Мария приподнялась и, обвив руками его шею, приникла к губам. Поцелуй длился и длился, и не было силы, способной его прервать. На улице загудел клаксон. Денис вздрогнул и оторвался от девушки. «Милая, за мной приехали. Иди, я буду тебя ждать». Она отпустила его и упала на подушки. Денис натянул форменные туфли и наклонился за ней. «Спасибо». «За это не говорят спасибо. Иди, тебя ждут». Денис неловко чмокнул ее в щеку и, развернувшись, побежал к выходу. Какое-то время Мария сидела неподвижно, но, услышав шум отъезжающей машины, прошептала: «Выживи, милый».